Однако на следующий год Мирна энд Росс отправила своих представителей на собрание акционеров. Министерство финансов не посмело вмешаться, опасаясь международного конфликта. И что это за компания? Я тоже немного занимаюсь акциями. И попросил одно агентство по ценным бумагам выяснить ситуацию. Вроде бы это нью-йоркская инвестиционная компания. Подробностей не знаю. Похоже, она вкладывает капитал в разных странах. Но посмотри. Если средняя продажная цена 2000 йен, инвестиции на миллиард. Непонятно, почему иностранцев заинтересовал Фартек. Финансовое положение у них действительно хорошее. Но показатель PE у японских предприятий выше в 3-4 раза по сравнению с другими странами. Иначе говоря, цена завышенная. Для предпринимателей, занимающихся высокими технологиями, это, в общем-то, понятно. Но здесь производитель текстильных изделий, одновременно занимающийся торговлей. Каким образом эта компания связана с кланом Эгути? Мне неизвестно. 3 года прошло, как я ушел из Эгути. К тому же в последнее время у меня голова была забита тем, как отделиться от них, так что до остального руки не доходили. Но я точно могу сказать, связь возникла позже. Другими словами, 3 года назад клан Эгути влез в наркобизнес. Мы сейчас не берем отношения с Фартеком. Было это в 90-м году. Асай кивнул, нахмурившись. Наверное, ему не хотелось распространяться о делах клана, которому он когда-то принадлежал. Сколько времени требуется на скупку акции? Зависит от конкретного случая. Наверное, имели место и прямые сделки, то есть один на один. Но, учитывая количество купленных акций, без скупки на бирже не обойтись. Думаю, год как минимум. Как ты считаешь, это как-то связано со мной? С заурядным барменом заурядного бара. Асай грустно улыбнулся. Действительно, отвечая на твой вопрос, я слишком уклонился от темы. Я и не собирался рассуждать об акциях. Надо бы побольше разузнать о той компании. Мне самому интересно. Что ты? Спасибо за полезную информацию. А с кем конкретно из клана Эгути они связались? Ты меня об этом не спрашивай. Разузнай сам. Дело несложное. Ну и глупость я сморозил. Я кивнул и сказал, так и сделаю. Асай оставался последовательным. Я чуть не забыл, кто он такой. Но он был якудза и хорошо помнил законы своего мира, даже слишком хорошо, и гордился этим. «Одно я сегодня понял», — сказал я. «Что именно?» «У меня в баре ты выглядел очень сурово. Наверное, подозревал, что я имею отношение к наркотикам?» «Точно. Думал, ты ими приторговываешь. Фартек не выходил у меня из головы. Вот и решил на тебя посмотреть. Поэтому и отпечатков пальцев не оставил?» Асай кивнул. «Да, поэтому. После того, как я ушел из полиции, меня ни разу не привлекали. Но мои отпечатки пальцев в полиции есть». На собеседовании при приеме на работу берут. «Но почему ты так ненавидишь наркоту?» Асаев взглянул на меня, изменился в лице и тихо сказал. «У меня жена умерла от передоза. Колес наглоталась 4 года назад». Немного помолчав, я произнес. «Прости, мне не надо было спрашивать». «Ничего, дело прошлое». 4 года назад не такое уж это прошлое». «Да? Ты ведь 22 года скрывался. Из-за друга. Он ведь другом тебе был, да?»